Было теплый, почти как летом. С океана дул легкий ветер. В саду загасили лампы. Боб предложил прогуляться. Они прошли к берегу океана. Бетти сняла туфли и, высоко подняв юбку, стала пробовать ногой воду. Теплая, как в ванне. Боб швырнул на песок фуражку и быстро разделся. Схватив Кэт на руки, он по щиколотке вошел в воду. «Сейчас мы будем тебя крестить, женщина!» — радостно завопил он. «Если бросишь, тебе конец, понял?» — засмеялась Кэт. Бетти подбежала к ним и столкнула обоих в воду. Первой поднялась Кэт. Рассерженно стала стряхивать с себя воду. Мокрые волосы залепили ей глаза, платье прилипло к телу. «Ну, подожди!» — метнулась она к Бетти, которая от смеха не могла даже увернуться и лишь пыталась спрятаться за Рика. Кэт поймала ее и повалила на песок. Они стали кататься по берегу. «Оставь этих ведьм! Иди сюда!» — кричал Боб Рику из воды. «Поплывем на перегонки!» «Сразу сдаюсь. Я ведь не чемпион Гарварда. Но ты же умеешь плавать?» «Как топор!» — отозвался Рик. Девушки, сбросив себе испачканные мокрым песком платья, в одних трусиках и бюстгальтерах с визгом бросились в воду. Боб плыл, как торпеда, эффектным королем, оставив всех позади, затем помахал другу. «Не стой, как хрен на свадьбе!» «Чудесная водичка!» — искушали его голосами сирен обе нимфы. Капитан отстегнул часы, положил их на камень, поправил фуражку и, как стоял в мундире, начал медленно входить в воду. «Ты с ума сошел? Что ты делаешь?» — крикнул Боб издалека. Рик помахал рукой и продолжал идти. Вода уже была ему по грудь, по шею, а он шел, как сомнамбула, и не думая плыть. Вода уже сомкнулась над его головой, и лишь вытянутая рука торчала над нею, как мачта тонущего корабля, но вскоре и они скрылись в пучине. От Рика осталась лишь фуражка, плавающая на волнах. Бетти ловко поймала ее. Шутка понравилась всем. Все ждали, что Рик вот-вот вынырнет, но когда прошло несколько минут, а он все не появлялся, стали волноваться. Он выпил перед этим, а они не знали, умеет Рик плавать или нет. «Рик, вылезай, кончай шутить!» — наконец закричал Боб. Ответом была тишина. Тогда они в самом деле перепугались. «Рик, ты где?» — кричала Бетти. «Боб, спаси его!» — истерически вторила Кэт. «Ну что я могу сделать?» — растерянно говорил Боб, нырнул несколько раз. «Ночь, ничего не видно, черт!» Вдруг раздался веселый крик капитана. «Боб, а Боб! Я его сейчас убью!» Тогда он уже наверняка пойдет на дно, заорал Боб и бросился туда, откуда звучал голос. «Слава Богу, жив!» — с облегчением проговорила Кэт. «Я уже боялась, что он утонул». «Я тоже», — призналась Бетти, с ужасом думая о том, насколько близок стал ей этот еще вчера незнакомый капитан. Девушки застучали зубами от холода. «Быстрее домой!» — скомандовал Боб и побежал трусцой по тропинке. Рик обнял Бетти. Она прижалась к нему мокрым телом, вся дрожа. Его обдало жаркой волной. Стоя на лестнице, ведущей на второй этаж, Лили с удивлением наблюдала за появлением мокрой, дрожащей от холода четверки. Боб приложил палец к губам. «Ванну и 4 халата», — Лили прошептал он. «И 4 порции самогона. Верное средство от простуды, как считает мой отец», — прибавил Рик. Боб проводил мокрых друзей в наиболее отдаленную от родительской комнату. Здесь они могли чувствовать себя свободнее. Лили подала халаты, и они пошли в душевую. «Наконец согрелась», — сказала Кэт, усаживаясь в глубокое кресло. Невозмутимая Лили зажгла камин и принесла виски. Боб разлил всем, поставил бутылку на поднос. «Серебряный поднос», — подмигнул он Рику. «Вот именно. Серебряный поднос», — как эхо повторил капитан. «О чем?»